Баста здесь. Оу. Лови. Гоф. Всем берегам, всем берегам. Лови центра. 2006. Центра. Ростов, Москва. Москва, Ростов. Я. Правильная речина. По-любому будет кричать. Баста здесь. Они кричали мне, твоя игра проиграна. Корабли потоплены, убираясь в сопли, плевались воплями. Помню тех, кто, улыбаясь мне в глаза, кидал в спину камни, да, времена. На кассетных лентах рэп-легенды, садовая, сквозняк, туса, помнишь это? Не было больших бабок, крупных ставок, крутых иномарок, ненужных рамок. Пара банок пива, снаряд дешевого пойла, ракета прущего дыма и море свободы. Серьезные помыслы, прущие скорости, мама с вопросами, куда ты дел совесть? Стань взрослым, я в ответ молчал, виновата. Посмотри на брата, разве трудно быть нормальным? Им не понять меня, не поменять меня. Хотели поломать меня, им не поймать меня. В чем моя вина? Думал бежать отсюда, хлопал дверями злобно, обида, паскуда. Мама била посуду и тихо плакала, молилась за меня Богу, свечи ставила. Белый, жидкий, ложка, пламя плавит, вставила. Стало быть, опять все заново, встречать зарево, проклиная игры разума. Это в последний раз, я клянусь, мама. Спазмы отчаяния в приступах ревности, двери в петель ради поиска вечности. Дай за 200 грамм этой прелести, плюс еще 3, меняю на крест цепочкой. Как и прежде, улицы несут отчаяние. Этот убил нечаянно, этот погиб случайно. Птицы печали кружат над нашими головами, и мы мечтаем ночами начать все заново. Мы отменили правила, играя в лабиринтах. Наши имена становятся титрами грустных фильмов. Проигрывая, берем взаймы для реванша, вместо того, чтобы идти дальше, без шанса. Здесь тот, кто проиграл гонку за богатством, отдав предпочтение тому, что нравится. Это мой путь, брат, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. В архиве 15-й психиатрической больницы, его история болезни 183 страницы. И раз в два года он как по инструкции заезжает сюда с навязчивой идеей хип-хоп революция. Все началось на той сумасшедшей тусе, 2000-й Новый год где-то в Приэльбрусе. Баста был там, он должен быть в курсе, как я водил там эти долбанные экскурсии. Два синих комбинезона с чемоданчиками пришли забирать одного сумасшедшего мальчика. Это он? Да, это наш сын, а что с ним? Ну поговорите, сами все увидите. Я смотрю новости, только что Путин пришел к власти. И тут на тебе, пожалуйста, присаживайтесь, здрасте. Мне просто скоро надо будет в Государственной Думе выступать с докладом. Доктор садится рядом. Да, интересно, и на какую тему будешь читать? Сейчас нет времени вам все это объяснять. Мы просто тут готовим хип-хоп переворот. Папа, дай ключи от машины, надо съездить в аэропорт. Нужно встретить там рейс из Амстердама. Пацаны обещали загнать мне пару килограммов. Еще приедет Пока на своем танке. Остановится в гостинице президент на Якиманке. Привязанный за руки и за ноги к железной кровати, я объясняю психам вокруг, что сейчас тут будет пати. Будет музон, бухло, тёлки, кокосы, ганджа. Они не понимают даже, кого они вяжут. Медсестра слушала долго, склонив голову. Сходила за аминозином и галоперидолом. Санитар помог меня скрутить, чтобы сделать уколы. 3 дня кома, обстановка до боли знакома. Я читаю свой рэп людям в клетчатых пижамах. Здравствуй, мама. Стойте, это не моя мама. Это мой путь, брат. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Центра! Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна.